Глава 21. Постройки, недоконченные Тиберием, он завершил. Храм Августа и театр Помпея. Примечание. Смотри главу о Тиберии. Сам он начал строить водопровод из области Тибура и амфитеатр поблизости от Септы. Одну из этих построек его преемник Клавдий довел до конца, другую оставил. О водопроводе, начатом в 38 году и освященном только в 52-м, смотри главу о Клавдии. В Сиракузах он восстановил рухнувшие от ветхости стены и храм богов. Собирался он и на Самосе отстроить дворец Поликрата и в Милете довершить Дидимейский храм и в Альпийских горах основать город, но раньше всего перекопать Истмийский перешеек в Ахайе. Он даже посылал туда старшего центуриона, чтобы сделать предварительные измерения. Примечание. Дидимейский храм Аполлона был начат постройкой около 300 года до нашей эры, но еще в начале нашей эры стоял без крыши из-за его огромных размеров. Страбон.